Глава 18. Стефания. Пытаюсь сопротивляться, но все бесполезно. У меня нет сил. Глеб отточенными движениями заводит мои руки за голову и пристегивает к кровати. Все предусмотрено. Кожа на наручниках мягкая, нет боли или дискомфорта. Пугает сам факт лишения свободы и злые глаза Романова. «Ну что ты, милая, я не насилую женщин», — вкрадчиво произносит Романов и наклоняется ко мне, опять хватая за скулы. «А теперь честно. Когда в последний раз ты спала со своим бывшим?» Молча закрываю глаза, не желая разговаривать с Глебом. «Когда уговоры и крики не помогают, лучше замолчать и показать равнодушие. Тем более сил на выяснение отношений у меня уже не осталось». «Стефания, не зли меня. Отвечай!» — рычит мне в лицо, словно раненый зверь. «Больно тебе от того, что я могу отдавать себя кому-то другому? Вот и мне невыносимо понимать, что ты каждый день ложишься в постель с женой!» Дергаю руками и закусываю до боли губы, пытаясь остановить подступающую истерику. «Отпусти меня! Отпусти!» — кричу из последних сил, зажмуривая глаза. «Последний раз с Владимиром я спала больше года назад!» Глотаю воздух, чувствуя его горячее дыхание на лице. Губы трясутся. Слезы сами по себе скатываются из глаз. Я еще никогда не ощущала себя такой униженной и беспомощной. И страшно от того, что я не знаю, чего ожидать от этого зверя. Сжимаюсь от испуга, когда Романов хватает меня за платье и в два резких рывка разрывает его на груди. «Пожалуйста, не надо!» – прошу я, боясь открыть глаза. Дышу глубоко от нехватки воздуха. «За что мне все это?» Я ожидаю чего-то очень жесткого и грубого от Романова и замираю, прекращая дышать, когда чувствую прикосновение к щекам. Он стирает слезы и обманчиво нежно ласкает. А я жду очередного всплеска с замиранием сердца, но ничего не происходит. Глеба словно подменили. «Тихо, Стефания». Голос опять бархатный и немного дрожит. «Все, успокойся». Горячие губы целуют мои заплаканные глаза, а сильные руки ласкают тело. Так аккуратно и нежно, как никогда раньше. Я думала, Глеб так не умеет. И теперь я плачу от контраста агрессии и нежности. Тихо, моя девочка. Его голос хрипнет, а поцелуи спускаются ниже. Горячие губы проходятся по скулам, и я неосознанно запрокидываю голову, открывая доступ этим невыносимо нежным губам, продолжая плакать по нам. «Так нечестно!» Он в очередной раз подавляет мою волю и чувство гордости, только в этот раз лаской. Глеб покрывает поцелуями мою шею, немного всасывая кожу, и расстегивает ремень на поясе. Вздрагиваю, когда он еще одним рывком до конца разрывает платье и рычит мне в шею. «Какого хрена на тебе прозрачное белье?» Не отвечаю, до боли кусая губы. Потому что голос Глеба грубый, а руки нежные и аккуратные. Словно он не имеет меня, а любит. Любит без слов и признаний. Но ведь это все ложь. Очередной трюк, психологическая уловка, чтобы я перестала его ненавидеть. А я ведусь и плавлюсь, и от этого тошно. Даже не замечаю, как за ласками и горячими поцелуями Романов избавляет меня от белья. Я беззвучно плачу и слушаю его прерывистое тяжелое дыхание. Голова кружится, тело покрывается мурашками, но я стараюсь не отзываться на его прикосновение, и это очень сложно, почти невыносимо. Его губы жадно всасывают соски, язык кружит по телу, а руки гладят бедра. Лучше бы он меня насиловал и причинял боль. Не хочется кричать, чтобы прекратил или не останавливался. Меня разрывает от противоречивых эмоций. Дергаю руками, но уже не от того, что хочу освободиться, а от желания зарыться в его волосы. Разочарованно хнычу, когда он отрывается от меня. Распахиваю глаза и вижу, как Глеб снимает с себя рубашку, брюки и боксеры, не отрывая глаз от моего тела. Вновь прикрываю веки и тону в ощущениях. Глеб разводит мои ноги, сгибает их в коленях и раскрывает перед собой. Наклоняется, выдыхает мне в живот, вновь ведет губами вверх, целует грудь, всасывает соски. И я не выдерживаю, выгибаюсь ему навстречу, ощущая, как твердый член упирается между ног. Его губы скользят по шее и возвращаются к моим губам. «Чувствуешь, насколько принадлежишь мне?» шепчет мне в губы и запускает между нами руку. Касается клитора, и тело мгновенно реагирует, впуская его, подчиняясь. «Я просто пьяна, пьяна и связана», — повторяю про себя, оправдывая реакцию на этого мужика. «Зачем сопротивляться?» — выдыхает между жадными поцелуями, на которые я отчаянно отвечаю, обвивая ногами его торс от нетерпения. «Твое тело подчиняется мне. Отдай мне разум», — требовательно просит он, сжимает клитор и мучительно медленно проскальзывает в меня, входя на всю длину, растягивая, вынуждая простонать в его порочные губы. Глеб подхватывает меня под поясницу, приподнимает бедра, проникая глубже до самого конца, начинает медленно раскачиваться. Он никогда так не делал. Его движения всегда были порывисты и нетерпеливы, а сейчас мне кажется, что это такой метод сладкого насилия. Он и правда доказывает мне, что я принадлежу ему, поскольку тело горит, отзываясь горячим удовольствием. Я чувствую каждый сантиметр его большого твердого члена, который несет волну экстаза с каждым толчком. А потом я действительно теряю разум и растворяюсь в этом мужчине. Меня сводят с ума его медленные, но глубокие толчки, его поцелуи, которые лишают дыхания, его сильные, но нежные руки и наши общие стоны в губы. Это невыносимо хорошо, чувственно, глубоко и проникновенно. Мы скользим на грани оргазма, не позволяя друг другу перешагнуть эту грань. Мы зависаем за секунды до взрыва и держим друг друга в таком состоянии. Наши тела сплетаются и покрываются потом. Наши губы болят от поцелуев, а дыхание сбивается. Мы одно целое, мы горим друг другом. Еще немного, и нас спалит дотла. Нас трясет. Мы подходим к грани. Выгибаюсь, извиваюсь от жары экстаза. Закатываю глаза, чувствуя, как Глеб ускоряется. Мощная волна накрывает тело, и по венам разливается оргазм. Такой сладкий, мучительный и ослепительный, от которого я содрогаюсь и со стоном кусаю губы Глеба. Яркая вспышка окончательно отключает меня от реальности. Ничего не слышу, не вижу и не чувствую. Я уплываю в наш личный рай. Пробуждение дается с трудом. Голова тяжелая, тело ватное и полная апатия. Будто из меня вытянули все силы и энергию. Открываю глаза, осматриваю спальню и понимаю, что это не сон. А жаль, мне очень хотелось, чтобы всего этого не было на самом деле. Романов спит рядом, и это странно. Впервые просыпаюсь раньше Глеба. Совершенно не помню, как он снял с меня наручники, как сорвал остатки платья и как мы уснули. Задерживаю дыхание и рассматриваю Глеба. Расслаблен, дыхание равномерное. Как всегда, неотразим в любой ситуации. А где-то там, дома, его ждет жена. Волнуется, наверное, переживает, сходит с ума, пока он спокойно спит с любовницей и предает ее. Интересно, сколько у него было таких, как я? Закрываю глаза, дышу, пытаясь прийти в себя, вспоминая прошедшую ночь. Он обезоружил меня. Лучше бы изнасиловал. Тихо поднимаюсь с кровати, стараясь не разбудить хищника. Не хочу больше с ним разговаривать и смотреть в глаза. Я боюсь, что он опять найдет метод удержать меня. Иду в душ, подбирая с пола свое белье, туфли и разорванное платье, морщась от головной боли и тошноты. Долго стою под теплой водой, пытаясь смыть с себя нежность этого мужчины. Лучше бы я этого не помнила. Зачем он это сделал? Зачем он опять все решил за меня? Сушу волосы, надеваю белье и рассматриваю обрывки платья. Пальто осталось в клубе, и телефона тоже нет. Растрепываю влажные волосы, создавая на голове творческий беспорядок, и выхожу в спальню в одном белье. Романов стоит возле окна в одних боксерах и смотрит куда-то вдаль, а на тумбе непрерывно вибрирует его телефон. Застываю посреди комнаты, комкая в руках разорванное платье. Пусть все, что было вчера, останется в прошлом. Пора прощаться. Глеб оборачивается и осматривает меня нечитаемым взглядом, задерживаясь на платье. «Можешь взять в шкафу одну из моих рубашек?» Киваю в ответ, открываю шкаф, беру первую попавшуюся черную рубашку и быстро надеваю, застегиваясь на все пуговицы. «Можешь мне дать телефон? Позвоню подруге, она привезет одежду». Стараюсь говорить четко и холодно. «Хватит эмоций. Мне нужна дистанция. Мне нужно вырвать с мясом этого мужика. Я могу послать водителя. Он заберет все необходимое». Немного хрипло отвечает Романов. Берет с тумбы телефон и отдает мне. «Я в душ. На кухне кофемашина. Сделай кофе. Поговорим». «Хорошо». Киваю и набираю номер подруги, смотря вслед Глебу. Мне было легко расставаться с Владимиром после 6 лет отношений и очень сложно с Романовым. С человеком, которого, как оказалось, я совсем не знаю. Быстро прошу подругу приготовить мне вещи, обещая все объяснить потом. Иду в кухню, выпиваю стакан воды, тру виски, пытаясь унять ноющую головную боль. Беру на идеально чистых, почти стерильных полках чашки и включаю кофемашину. Сажусь на подоконник и смотрю в окно. Где-то внутри начинает ломать. Я даже придумываю речь и кучу оправданий поступкам Романова. Но ни один из вариантов мне не подходит. Глеб дал четко понять, что не намерен разводиться и ничего не поменяется. Как теперь заставить себя не думать об этом мужике? Как быстро он в меня проник и занял часть в душе? В кухню входит Романов, уже одетый в брюки и бежевый джемпер. Этому гаду все идет. Он крутит в руках часы на кожаном браслете, закатывает рукава и надевает их. Берет чашки с готовым кофе, протягивает одну мне и встает рядом, облокачиваясь бедрами на подоконник. «Моя подруга ждет», — называю адрес. Глеб кивает, вынимает телефон и просит водителя забрать вещи. «Машину можешь забрать уже сегодня». «Браслет я оставила на раковине, а сережки... в общем, их нет». Глубоко вдыхаю ароматный кофе и отпиваю глоток. «Оскорбляешь», — усмехается Глеб. «Никогда ничего не принимаю от женщин. Если я даю, то назад не забираю ни при каких обстоятельствах». «А... подбираю слова, но Романов меня перебивает. «Послушай меня». Замолкаю, осматривая его профиль. «У Глеба родинка на щеке». Еще одна на шее, и мне хочется коснуться их губами. Никогда не встречала настолько харизматичных мужчин, которые порабощают волю одним видом. И уже, наверное, не встречу. Какая-то ничтожная часть меня воет глубоко внутри и просит остаться в его жизни кем угодно. Но я постараюсь убить в себе эту часть. Не хочу быть по ту сторону рая.